Глава 12. Сухой закон. В России нет ничего невозможного, кроме реформ. Оскар Уайльд. Мой знакомый меньшевик служит юрист-консультом в банке. До 6 часов он по долгу службы защищает капитал, а после 6 по наказу партии под него подкапывается. Как возможно сие совместить? Саша Черный. Войдя обратно в свой кабинет, Керенский сбросил с себя верхнюю одежду, взъерошил волосы ежиком, оправил на себе костюм-тройку и недовольно поморщился. Новый френч ему только шили, тем более он сам увеличил время готовности привнесенными доработками. Быстро подойдя к столу, Керенский схватил трубку телефона и, накручивая динамо, заорал в нее. «Алло, девушка, соедините меня с Госбанком! Да-да, с главой в самый раз будет!» «Алло, кто это? Шипов? Мое почтение, сударь. Жаль, я с вами исключительно редко вижусь, но надеюсь, что мы с вами подружимся. Это Керенский. Да, министр юстиции и МВД. Да, вы угадали. Да, по серьезному вопросу. Пока нет, но очень скоро. Охрана будет, но не все же сразу. Все под контролем. Несомненно. Я говорю, несомненно». «Терещенко у вас? Замечательно. А можно позвать его к телефону? Спасибо. Жду». «Алло, Михаил? Это Керенский. Рад тебя слышать. Жаль, увидеть не могу. Надо срочно встретиться. Вопрос мирового масштаба. Точнее, имперского. Да, касательно денег. Да, налогов. А ты догадайся. Не догадался? Тогда говорю тебе слово-подсказку». «Водка!» «Угу! Догадался? Подумай тогда, пока ко мне будешь ехать. Да, это необходимо. Да, безвыходное положение. Наплевать. Я тебе говорю, будем вводить. Да, пусть пьяные бродят. Да, будут валяться по канавам. Да, наплевать. А ты что, больше морфинистов любишь? Напрасно. Тут я тебя разочарую». «Да, больше знаю. Да, намного больше. Я решил. Однозначно, продумай полностью вопрос. Государству нужны деньги. Хорошо, жду». И Алекс бросил трубку. На том конце телефонного провода тоже бросили трубку и интеллигентно выругались. «Что случилось?» – спросил управляющий Государственным банком Российской империи Иван Павлович Шипов. Опять Сашу Керенского посетили новые, можно сказать, бредовые идеи. На этот раз он хочет отменить сухой закон. Вот те раз. Куда это годится? Ведь идет война. Да, с ним в последнее время не соскучишься. Везде лезет, все ему надо. А чуть что, у меня память отшибла. Не помню, не знаю, не бывал. А вчера министром МВД стал. И сразу идеи поперли из него, как квашня из катки. Ужас, сколько в нем энергии и вся разная, да жути своеобразная. Так может и выхода действительно другого нет. До 2014 года у государства монополия была на вино. Около 26% от всего бюджета имели с этого. Вот он и хочет эти деньги взять, да на милицию и охрану потратить. Ну и армии с юстицией чего перепадет. Другим министерствам, может, тоже достанется копейка какая. Так то не он будет решать, а коллегиально, и князь Львов утвердить еще должен. Уверяю вас, Иван Павлович, этот товарищ уговорит всякого. Он уже 2 поста министров на себя примерил, да еще и заместитель Петросовета, и в исполнительном комитете Государственной Думы состоит, в котором даже не бывал ни разу за последнюю неделю. И звонит всем, бегает, пить с Коноваловым успевает. Да, деятельный господин наш министр. А я и не знал, что он таким может быть. А никто не знал. Вот с началом революции он и раскрыл свою суть. А после того, как его лошадь сбила, так и подавно бегает, как оглашенный, да идеями фонтанирует. Посмею открыть вам, Иван Павлович, одно мое наблюдение. Я заметил, что из него всякие разные необычные словечки начали выскакивать. Я о таких и не слышал никогда. А он выдает. Логистика, информация, мотивация, экстрим, бонус и еще несколько. Я все не запомнил. Это мне все Коновалов рассказал. Он с ним чаще общается, чем я. Но вот и я сподобился. Ладно, Иван Павлович, мы с тобой основные вопросы военного займа решили. Дополнительно напечатанную денежную массу пока в оборот пускать не стоит. Вдруг в течение месяца и правда отменим сухой закон. Да деньги пойдут налогом. Удержим, возможно, инфляцию на грани. Но без английских кредитов, пожалуй, не обойдемся. Потихоньку будем задействовать печатный станок. Не спеша. В общем, думайте, а я поехал к нашему деятелю-юристу. Будем сухой закон отменять. Переговорив с приехавшим к нему Терещенко, Алекс, весь погруженный в кипучую деятельность, снова выглянул из кабинета и увидел Сомова. Нашел в живых кого из сыска? Да, господин министр. И кто это? Титулярный советник Кирпичников Аркадий Аркадьевич, начальник уголовно-сыскной полиции. Жив, значит? Удивительно. Но очень хорошо. И где он? Мне передали, что он вам позвонит. Примерно через 30 минут. Хорошо. Жду от него звонка. Через 32 минуты в кабинете Керенского раздалась дребезжащая трель телефона. Алло! На другом конце провода послышался бодрый, слегка хриповатый голос. «Начальник уголовно-сыскной полиции Петрограда Кирпичников! Рад вас слышать, Аркадий Аркадьевич! Вы уже в курсе, что я теперь являюсь вашим начальником?» «Да», — коротко ответили из трубки. «Ну, тогда с нетерпением жду вас, вместе с краткой справкой о количестве пойманных преступников и количестве преступлений в феврале». И ту же статистику, но уже за март. Да, еще меня интересует количество людей, употребляющих наркотики. Морфий, кокаин, гашиш и любые другие. А еще, из каких социальных слоев происходит наибольшее количество морфинистов и прочих. Какое количество преступлений совершают именно они? Сколько из них грабежей? Сколько убийств? Сколько изнасилований? Любые, в общем-то, сведения об этом. Откуда доставляются наркотики? Где сортируются? Кто распространяет? Много ли из людей, их употребляющих, непосредственно участвовало в февральской революции, а также в трехдневных беспорядках после нее? А еще хотелось бы знать, сколько есть употребляющих среди матросов. Да, можно примерно. Я не настаиваю на точных цифрах. Хорошо, после двух я вас жду. И Керенский осторожно положил телефонную трубку на рычаги аппарата так, словно она была из фарфора. «Текс! К концу дня я буду многое знать, и можно делать выводы». Неожиданно его голову посетила новая мысль, и он снова схватился за трубку нещадно эксплуатируемого в этот день служебного телефона. «Алло, Александр Иванович?» «Да, дорогой, работаю. Ага». «У меня к тебе вопрос. Ладно, зайди ко мне. Переговорить надо, раз ты так удачно не успел сбежать из министерства». На том конце провода угукнули и что-то неразборчиво пробормотали. Александр Иванович Коновалов, министр торговли и промышленности, положил трубку, быстро вышел из кабинета и, чертыхаясь по дороге, направился к Керенскому. Там его уже ждали. И не успел он войти в кабинет, как сразу получил вопрос в лоб. «Александр Иванович, а ты в курсе, сколько платят рабочим, которые работают на твоих предприятиях?» Этот вопрос для Коновалова оказался неожиданным. Он замялся, снял с себя очки и стал протирать их платком, который вытащил из кармана. При этом приятель Керенского смешно шевелил губами, видимо, вспоминал или подсчитывал. Наконец он разродился словами. «Трудно сказать точно, Александр Федорович. Ты ведь знаешь, зарплаты редко у кого одинаковыми бывают. И все же нужно узнать, сколько в среднем получает рабочий у тебя на фабрике и у других фабрикантов по России, ну, скажем, в Орловской губернии и в Пермской. Еще отдельно Предоставьте сведения, сколько получает рабочий в Петрограде. Но зачем тебе это нужно, Саша? Ты ведь не собираешься лично начислять им зарплаты из бюджета своего министерства. Алекс Кей смотрел на своего друга и медленно закипал, как чайник на горячей плите. Этот уволень что, не понимает, откуда ледяной ветер дует? Или он думает, что если он своим рабочим платит достойную зарплату, то и другие поступают так же? Если он так думает, то все очень плохо. Ты, Александр, кто по должности? Ты же знаешь. А ты ответь. Ну, министр торговли и промышленности. Так какого же овоща ты не знаешь, сколько в среднем по империи получает рабочий? Где больше, где меньше и почему? А где статистика цен на предметы первой необходимости? Что? Прости, я не понял. Статистика цен на хлеб, мясо, рыбу, масло и на топливо, и на бензин. Но бензин не очень востребован. Еле слышно пробормотал Коновалов. Ну не бензин, так керосин. Какая разница? Любой народ хочет есть, хорошо одеваться, быть в тепле. Если мы сейчас повысим налоги, то люди будут нищать. Произойдет социальный взрыв, после которого нас сместят. Если мы напечатаем много денег, чтобы покрыть дыру в финансах, они обесценятся, и нас опять же сместят. Если мы будем брать много кредитов, а твои друзья-заводчики и фабриканты начнут повышать цены на свои товары, то мы опять же возвращаемся к бунту. Ты хочешь еще одну революцию? И посидеть за это в крестах? А может, валяться окровавленным телом в канаве? Нет. И я нет. Если ты сам не хочешь понимать, то я сделаю это за тебя. Но почему таких очевидных вещей не понимает князь Львов? Очень странно, как по мне. А еще нужно решать с землей. Но это уже не к тебе. Заметив недовольную гримасу на лице Коновалова, с досадой произнес Алекс. «Да, я все узнаю, но...» «Никаких но! Александр Иванович, дорогой! Узнай, пожалуйста, все по ценам и зарплатам. Затребуй через свое министерство данные от всех губернаторов в кратчайшие сроки и расскажи все мне. Это очень важно, поверь. Обзвони их всех. Пошли телеграммы, курьеров, но добейся от них ответных телеграмм, после чего немедленно оповести меня. Мы вместе с тобой будем думать, что делать дальше. У нас просто нет другого выхода. Саша, что ты пьешь? Не понял. Мы с тобой вчера вместе пили одно и то же. Нет, отрицательно помотал головой Коновалов. Откуда у тебя столько энергии? Ты явно что-то пьешь. И это что-то дает тебе колоссальные силы. Алекс только-только успокоился, но после этих слов его хладнокровие превратилось в мрачную решимость. Он встал из-за стола и, подойдя вплотную к Коновалову, сказал: «Я просто не хочу сдохнуть, как собака под забором. Если мне суждено покинуть эту страну, то я не намерен влачить жалкое существование на чужбине, чего и тебе желаю». И, отойдя обратно, четко проговорил: «Александр, у меня очень много работы. Мне нужны эти данные как можно быстрее. Прошу тебя. Я выполню твою просьбу, как ты хочешь. Спасибо тебе за твои слова о помощи мне». Коновалов надел на переносицу очки, после чего быстрым и немного нервным шагом вышел из кабинета. Остаток дня прошел еще более спонтанно. Керенский звонил в разные министерства и разным людям. Звонили ему. Стучались в кабинет ожидаемые и нежданные посетители. К концу дня позвонил Скрятин и доложил, что указ о всеобщей амнистии подписали, так что все преступники будут выпущены уже завтра. В тюрьмах останутся лишь государственные и гражданские деятели, те, кому не повезло быть арестованными в дни февральской революции. Домой Алекс действительно не поехал. Поужинал купленный Сомовым в ресторане едой, а затем просто заснул на небольшом диванчике в смежной комнате.